Так ли уж вы, потомственный военный, обязаны понимать, что существует стратегия? О, разумеется, с дружелюбной улыбкой кивнул Бестужев. Я имею представление о вашей стратегии. Не далее, как в прошлом году. Ваш король встречался в Мариенбаде с американским послом Беллами Сторером и, говоря его собственными словами, настаивал, что Россию необходимо оставить на долгое время совершенно беспомощной и искалеченной в финансовом отношении. Он боялся, что Америка присоединится к другим государствам, которые собираются по выпуску большого международного займа дать России денег. Сторер отказался присоединиться к английским интригам. «Я прекрасно разбираюсь в вашей стратегии, сэр. Вот и сейчас вы пытались устроить классическую провокацию, обострить австрийско-русские отношения. Иначе почему известная вам красавица должна была подложить мне, мертвому, в карман паспорт на имя не просто российского подданного, а штабс-капитана гвардейского полка? Давайте перейдем к делу. Либо вы напишете то, что мне необходимо, либо вас передадут в руки германской полиции». «Ну, я же не мальчик». — уныло сказал майор. — Подобного рода письменные показания всегда имеют продолжение. Рано или поздно ко мне явится обходительный джентльмен вроде вас и напомнит кое о чем. — Возможно, — сказал Бестужев. — Это уже не в моей компетенции. Но я же не загонял вас силком в эти игры. Или у вас есть другой выход? Плохо верится. «Не тяните, майор!» Он уже знал, что выиграл. Не было у его собеседника другого выхода. То есть был еще один, конечно, но майор что-то не походил на человека, собравшегося решить все жизненные сложности выстрелом в висок. И несколькими мгновениями позже, когда майор с тяжким вздохом придвинул к себе чернильницу, потянулся за белоснежной бумагой с красиво отпечатанным названием «Отель», Бестужев не ощутил ни злорадства, ни торжества. Слишком много сил и чувств было отдано, чтобы именно этого добиться. «Извольте», — сказал майор, с той же чопорностью подавая ему 5 или 6 листов, исписанных по-французски убористым почерком. — Бьюсь об заклад, вы любите английские романы. Эта сцена, как две капли воды, напоминает финальный эпизод из «Женщины в белом». — Возможно, — сказал Бестужев без улыбки, бегло просматривая бумаги. Майор изо всех сил старался сохранить достоинство, держась так, словно ничего особенного не произошло. Всего-навсего один джентльмен изложил свою просьбу, а другой ее из благовоспитанности выполнил. Ну и черт с ним, главное достигнуто. «Да, это полностью устраивает», — сказал Бестужев, сложив бумаги вчетверо и спрятав во внутренний карман. «Но это еще не все. Где сейчас находится фрейлейн Гесслер? Поскольку она осталась на свободе, вы не могли с ней не встретиться». «Еще не успел», — сказал майор. «Были другие дела. Да и она еще не оставляла на почте письма. Если и приехала, то должна остановиться в отеле «Кайзерхоф». Судя по тону, он не собирался рыцарски спасать даму, наоборот, считал, что, коль уж ему фатально не повезло, то и очаровательная сообщница должна получить свою долю неприятностей. Это и понятно. А кто она ему? Иностранка, нанятая для определенных заданий. «Считаю своим долгом вас предупредить», — продолжал майор. «И мадемуазель Надежда и ее друзья — люди крайне опасные, решительные, относятся к той службе, которую вы имеете честь представлять с нескрываемой враждебностью». «Это уж моя забота. — заверил Бестужев. — Лишь бы вы не вздумали ее предупредить.